Текст, который я хотел прочитать, записан. Первое послание Петра, 2 глава, 10 стих. «Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». Молодежь дорогая, здесь хотелось мне показать преимущество, что мы находимся в народе Божьем. Благословение, которое мы имеем в народе Божьем. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Когда мы читаем Псалом 32, 12 стих, там сказано: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Блажен народ, то есть господство над этим народом самого Бога. И это блаженство. Книга пророка Исаии, 19 глава, 25 стихом. «Благословен народ мой, говорит Бог». Молодежь, какая это радость, какое это благословение. «Благословен народ мой», что мы имеем такого Бога, господином над своей жизнью. Мы имеем царя, самого Бога, самого Господа, а мы народ Его, народ Божий. Бог является Творцом. Как-то я был в одном доме, когда зашел во двор, выбегает маленький мальчик с кнутиком и хлестает. Смотрю, довольный, радостный. Подбегает он ко мне, показывает и говорит: «Это папа мне сделал». И знаете, с каким возвышенным настроением, что папа сделал. Друзья, когда мы смотрим кругом, когда мы смотрим на все творение, мы можем тоже сказать: это все папа сделал. Это Бог сделал. Это наш Творец. Мы Его дети. Мы Его народ. У нас чудный Творец. И мы действительно чудно видим и наблюдаем за всем окружающим, с таким восхищением, что это сделал Творец, Бог, это сделал Папа. Еще благословение кроется в том, что у нас Бог есть Бог любящий. Сказано в Второзаконии, 33 глава, 3 стих. «Истинно Он любит народ свой». Вот в этом благословении, друзья, в этом кроется великая благодать, что Он любит народ свой. Мы имеем Бога, который любит нас, который любит. Сколько действительно любви Бог проявляет к нам. Я думаю, не только тогда, когда мы плакали слезами раскаяния, а сколько любви Бог проявляет каждый день к нам. Бог истинно любит народ свой. И это благословение. И мы находимся в этом народе, где есть любовь, где есть именно то понимание, где Бог изливает на нас любовь, где Бог наказывает любовью, где Бог учит и направляет с любовью. Действительно, Он любит народ свой. Это благословение. Еще мы имеем в этом народе Бога, говорящего. Говорящий. Второзаконие, 4 глава, 33 стих. Там тоже именно вот эта мысль. Есть ли такой народ, где когда-то так говорили или так обращался, как с народом своим? Он говорит слово. Бог говорящий. Много сегодня разных веротечений, которые поклоняются идолам, которые поклоняются каким-то изображениям. Но эти идолы, они молчат, они ничего не говорят. Эти картины, которым они поклоняются, они мертвые. Молодежь дорогая, а мы имеем Бога, говорящего нам. Через это чудное слово Бог говорит нам. Бог говорил народу своему через пророков. Бог говорил народу своему через Моисея, лицом к лицу. Он открывал истины, открывал им слова закона, слова заповеди. Это Бог говорящий. Молодежь, дорогая, какое это благословение иметь над собою Бога, иметь над собою говорящего Бога, который говорит, который живой, который действительно открывает нам чудесные истины в Слове Своем. Молодежь, какое это благословение, что мы имеем Бога говорящего. Еще мы имеем Бога всесильного, всесильного Бога. Книга Исход, 34 глава, 10 стих. Эта мысль подтверждается. В Евангелии от Луки, 18 главе, 27 стихом. Тоже эта мысль. Невозможное людям, возможно Богу. То есть мы имеем Бога, который все может, которому все известно и все умеет, и все подвластно. Всесильный Бог. Это мы видим на примере, когда мы читаем выход народа израильского из Египта. Знаете, друзья, я недавно так прочитывал снова эту историю о выходе народа израильского из Египта. Просто удивляешься. Один стих за другим открывает всесильное, всемогущее власть или силу Бога. Открывает всемогущество Божье. В пустыню, через море прошли. Кто мог бы напитать такое великое множество людей? Мана с неба пришла. Ропот был, не было у них мяса. Бог и эту нужду восполнил, или их нужду, или услышал их просьбу. Такой у нас всесильный Бог. Друзья, а мы в таком народе находимся, что у нас есть такой всесильный Бог, которому все возможно. И если у нас трудности, если у нас борьба, мы обращаемся к нашему Отцу Небесному, который силен дать нам победу, который силен провести нас через трудные обстоятельства. Мы имеем такого чудного Бога. Это благословение в этом чудном народе Божьем. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Мы помним в годы гонения, сколько было там такой борьбы, где враг старался именно убрать детей Божьих с лица земли. Именно вот все нападки были, сажали в узы, старались разгонять собрания, а народ Божий живет. А народ Божий вытерпел через эти трудные обстоятельства. Братья и сестры устояли в узах. Кто-то отдавал жизнь свою и не возвращался домой, но оставался верным. Откуда такая сила? Откуда они имели вот такое намерение или такую твердость, такую верность? Это давал Бог, это давал всесильный Бог. И Библия нам говорит, Христос говорит такие слова: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Друзья, такого чудного Бога мы имеем. И в таком народе чудном мы находимся, где есть Бог всесильный. И поэтому во второй книге Царств, в 7 главе, 23 стихом сказано: «Кто подобен народу твоему?» Кто подобен? То есть, кто подобен народу твоему? Нету сравнения с другими. Нет, где бывает лучше, чем в народе Божьем. Кто подобен народу твоему? Действительно, мы еще имеем Господа, который прощает. А вторая книга Паралипоменон, 30 глава, 20 стих. «И простил народ». То есть прощает. Мы имеем Бога, который милует, который прощает. Я думаю, это относится не только к необращенным, которые каются или должны каяться в грехах своих, и Бог дает прощение. Я думаю, и в народе Божьем, и среди детей Божьих часто бывают именно падения. Бывает, где мы проявляем, не бодрствуем, или проявляем где-то неверность, где-то неосторожность, куда нам идти, кому обращаться. Мы опять имеем Бога, который прощает народу своему, который дает прощение. Еще вторая книга Паралипоменон, 36 глава, 15 стих. «Он жалел свой народ». Он жалеет свой народ. Он из жалости к своему народу дает все нужное. То есть он имеет такое сердце, которое понимает народ, который действительно жалеет народ свой. Друзья, в каком чудном народе мы находимся. Еще книга пророка Исаии говорит в 40 главе 1 стихом: «Утешайте, утешайте народ мой». То есть именно забота Бога, забота о своем народе, когда мы нуждаемся в утешении, когда нуждаемся в ободрении, друзья, Бог дает это утешение. Он говорит: «Утешайте народ мой». Да, много бывает у нас скорбей, много бывает трудностей в жизни, но чудное Божье утешение. Мы имеем Бога, который утешает. Рассказывали про одну семью, где было большое горе. Умер сперва один ребенок, потом умер и второй ребенок, а потом умер отец этой семьи. Было очень тяжело перенести эту скорбь, эту утрату, и мать горько-горько плакала. Тогда сынишка подходит к ней и говорит: «Мама, Иисус, наверное, тоже умер». Ну, ему так казалось, что нет теперь утешения. Когда умерли двое детей, они как-то еще утешились. Но здесь, когда муж умер, она горько так плакала. Но эти слова сына настолько коснулись сердца матери, она обняла его со слезами и говорит: «Нет, сынок, Иисус живой, Иисус живой, и Он нас не оставит. И даже когда мы в таком переживании, Бог не оставит». Они вместе с сыном склонились на колени и поблагодарили Бога за это утешение. «Утешайте, народ мой». Друзья, и в этом народе мы находимся. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Еще сказано, что «народ мой насытится благами моими». Книга Иеремии, 31 глава, 14 стих. То есть в этом народе есть много благ. У Бога есть благ много для своего народа, для тех, которые Ему принадлежат. Принадлежат этому народу, у него обилие благословения. И в книге Руфь, 1 главе, 6 стихом, тоже читаем: «Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Посетил народ свой, то есть благословение, которое Бог посылает народу своему, оно исходит именно от Бога. «Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Я думаю, этот хлеб, оно означает не только земное пропитание наше или то, в том, в чем мы нуждаемся, а именно и духовное. Смотрите, вот это сегодняшнее общение. Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Духовный хлеб дает такое слово свое, изливает обильное благо свои на народ свой. Друзья, это Божье благословение на свой народ. Еще некоторые мысли хочу сказать. Книга Исход, 6 глава, 7 стих. «Приму вас себе в народ». Псалом 99, 3 стих. «Мы Его, Его народ и овцы, паствы Его». То есть Бог нас принял в свой народ. «Приму вас себе в народ». Был как-то на молодежном общении в Средней Азии, и там на молодежном общении было большое покаяние. И вышла одна из казахского народа, и она так сердечно помолилась, и говорит: «Господи, мы овцы с другого двора, но прими нас в свое стадо». Знаете, такая простая молитва, но так со слезами и искренно, она очень тронула мое сердце. Вот мы были некогда с другого двора, но Христос принял нас в свой народ. Друзья, хотелось бы пробудить в нас именно благодарность, что мы, некогда блуждавшие в этом мире, некогда полными грехами, некогда были такими грязными грехами, жили в этом мире, а теперь искуплены. Теперь Господь принял нас в свою семью, в свой народ. Приму вас, свой народ. Но, друзья, чтобы сделать нас своим народом, Христос пострадал. Ему пришлось отдать свою жизнь, чтобы искупить нас от грехов, чтобы вину греха взять на себя. Христос пострадал. Мы не просто так пришли и сразу стали народом Его. Нужна была жертва. Нужен был тот, который бы отдал именно себя для того, чтобы искупить, чтобы имел право прощать, чтобы имел право очистить от греховной жизни. И вот теперь мне хотелось именно наши мысли еще раз направить на Голгофу, на страдания Иисуса Христа, чтобы пробудить в нас больше благодарности Богу, что мы народ Его, что некогда мы блуждали, некогда мы были не народ Его, а ныне народ Божий. Евангелие от Луки, 22 глава, 44 стих. 22 глава, 44 стих. «И, находясь в Барене, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Здесь Гефсимания, страдание в Гефсимании. Вот именно вся эта борьба, борьба на коленях, и он молился и был в большом барене в таком, и прилежне молился. Так что пот был, как капли крови. Такое переживание, такая нагрузка, такое, ну, можно сказать, ополчение ада на него. А вот Христос перенес вот эти страдания ради нас. Потом мы читаем Евангелие от Иоанна, 18 главу, 12 стих. «Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его». Христос связанный. Христа связали. Эти руки связали, которые делали добро людям, которые благословляли, которые исцеляли больных. Эти руки теперь связанные. Связывали обычно преступников. Те, которые сделали большое зло, их связывали, связывали цепями одержимых, связывали, а здесь связан Иисус Христос. Друзья дорогие, Он был связан ради нас. Ради нас, потому что наказание теперь на Нем лежит. И теперь наша вина на Нем. И Он как злодей, как преступник, как большой грешник, Он стоит связанный. Много Он претерпел унижений. Сказано вот здесь дальше, в 22 стихе 18 главы Евангелия от Иоанна, когда Он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Смотрите, Иисуса бьют, ударили по щеке, били по голове, сказано, велел бить его. Потом такие удары. Знаете, друзья, и все эти страдания Христос перенес ради нас, чтобы мы были народом Его. Плевали Ему в лицо. Такое унижение, друзья. Наверное, нам не приходилось терпеть такое унижение. Знаете, вот настолько был унижен Христос, настолько оплеванный, избитый, израненный, затем высмеивали Его, даже и начальники, и первосвященники, насмехаясь над Ним, говорили: «Других спасал, а себя самого не можешь спасти». То есть такой насмешкой обращаются к Иисусу Христу. А Христос молчит. Почему он молчит? Он же всесильный. Он же может все сделать одним словом, и все попадали бы. А Христос это ради нас терпеливо несет, потому что обвинение теперь было на нем. Терновый венец положили ему на голову, а затем повели на Голгофу. И там распятие. Сказано коротко, привели его на место, называемое Лобное, и там распяли его. Но сколько любви, друзья, кроется в этом распятом Иисусе Христе! Сколько в этих страданиях именно кроется благословение для народа своего! Именно для нас, потому что здесь Он принял нас в свою семью. Мы стали народом Божьим, стали Его народом. И вот Христос, висящий на кресте, можно сказать так образно, крест, да, Христос висит, сверху гнев Божий на людей, а внизу под крестом находимся мы, люди, а на кресте висит любовь. Висит любовь. Висит тот, который имеет жалость к людям, который любит народ, который хочет дать спасение народу, на кресте висит распятая любовь. Друзья дорогие, и именно из-за этих страданий, из-за этой любви Божьей к нам мы находимся в этом чудном народе, потому что нужна была жертва, искупительная жертва, чтобы стать нам Его народом. Молодежь дорогая, некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Поэтому мне очень хотелось бы, друзья, именно в начале нашего общения направить наши мысли к благодарению, чтобы мы увидели, как высоко Господь поставил нас, в каком чудном благословенном народе мы находимся, чтобы возблагодарить от сердца Господа, что мы находимся в этом народе, и что Господь пострадал за нас, что не просто так мы оказались в этом чудном народе, но Христос много за нас заплатил, чтобы нам не забыть эти голгофские страдания, чтобы нам увидеть именно вот эти милости Господа, страдания Иисуса Христа, что через это мы находимся в этом народе. Хотел бы теперь так предложить, стоя спеть гимн о Голгофе. 549-й. «На Голгофу веди меня снова, в час, когда я начну забывать, а затем мы будем молиться». Хотелось бы так предложить, петь в полголоса или так благоговейно, так мысли направить именно на Голгофу, на страдания Христа, чтобы нам от сердца потом поблагодарить Господа за то, что мы Его народ, что мы народ Божий. Будем петь стоя. 549. Когда я устану.